Шопенгауэр сквозь призму билетаризованной исповеди умирающего человека производит почти сверхъестественное впечатление. Мапассан рисует старого разрушителя в шумной пивной, где Шопенгауэр, сухой и сморщенный, сидел среди учеников, смеясь своим незабываемым смехом, вгрызаясь в идеи и верования. Француз, который так мечтал о встрече с Шопенгауэром, удалился в смятении, заявив: «Мне кажется, что я провел час с самим дьяволом». Немец с товарищем бодрствует у постели только что скончавшегося Шопенгауэра. Им кажется, что и теперь философ смеется тем страшным смехом, от которого нам страшно даже после его смерти. От трупа начинает исходить дурной запах. Оба друга переходят в соседнюю комнату. Внезапно шорох заставляет обоих ощутить ледяной холод. Они возвращаются в комнату покойника. Шопенгауэр более не смеется. Искусственная челюсть философа выпала изо рта, ослабляя мертвевшие связки. Влияние Герберта Спенсера было менее значительным, чем влияние немецкого философа. В то время как Шопенгауэр учил пессимиста Ги распознавать ловушки, уготованные ему природой, англичанин утверждал в нем смутное ощущение относительности знаний. Если рассматривать науку как сферу, постепенно расширяющуюся, удивительное предвидение современных гипотез, Арман Лану, мы можем утверждать, что рост ее лишь увеличивает число точек соприкосновения с неведомым, окружающим ее. Для Спенсера, равно как и для Мапассана, познание представлялось чистым обманом. Мысль не может постигнуть ни бесконечно большое, ни бесконечно малое. Этот факт приводит нас к неизбежности существования необъяснимого. Безнадежность этого вывода удовлетворяет и оправдывает жизнерадостного пессимиста из Этрета. Ги познакомился с Шопенгауэром по его мыслям и максимумам, переведенным другом Мапассана Жаном Бурдо и опубликованным в 1880 году. Ги открыл для себя немецкого философа не столько через изучение его трудов, сколько через беседы с Бурдо. В результате этих бесед 30 декабря 1880 года в Голуа появилась статья о современной лезистрате. Статья, к которой необходимо подходить с осторожностью в связи с тем, что Мапассан значительно упростил мысли автора книги «Мир как воля и представление». Опасаясь недовольства читательниц газеты, Мапассан с оглядкой начинает: «Несмотря на мое глубокое восхищение Шопенгауэром, до сих пор я считал его суждения о женщинах, если не преувеличенными, то во всяком случае малоубедительными». И он кратко излагает эти суждения. Женщина — это взрослые дети, зрелость их ума приостанавливается на 18-м году жизни, они пусты и ограничены, их стремление к несправедливости, их инстинктивное коварство — и непреодолимая склонность ко лжи — основной порок женской натуры. Большинство женских образов нарисованы у Мапассана мрачными красками. Аббат Мариньян из «Лунного света» ненавидит их так же, как аббат из романа «Жизнь». Вот она, извечно одинаковая. Женщина поистине была для него 12 раз нечистое дитя, о котором говорит поэт, слабым и таинственно волнующим существом. Такой она является и Полю, которого она убьет, сама того не желая. Она взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз. Ее охватывает стремительное головокружение, которому она отдается, как и Ветта. А когда уже пала, то опускаешься все ниже и ниже. Это сама Манон. Ги восхищается женщиной, страшится и желает ее, но не поддается ей. Посмотри, какими средствами пользуются самые честные из них, чтобы добиться от нас того, чего они хотят. Они всегда выходят победительницами, старина, В особенности тогда, когда дело идет о замужестве –